Глава 10. В Колумбии мне понравилось. В стороне от контролируемых партизанами районов близ Панамы сейчас вполне спокойно. Это уже давно не то жуткое стрельбище, как в последние годы медельинского картеля. Примечание. Медельинский кокаиновый картель в 1980-е годы и до своего распада в 1993 году контролировал 80% всех наркотиков, ввозимых на территорию США. Конец примечания. Женщины там невероятно красивы. Но главным моим пристрастием был все же кофе. Колумбийцы пьют его постоянно. Даже в полночь, при влажной тропической жаре, на какой-нибудь полупустой городской площади непременно прохаживается парень с термосом, предлагая чашечку тинто, и у него нет недостатка в покупателях. Это местечко как раз для меня. Я пробыл в Колумбии 4 дня. Мы с Генри гостили у Радо Драговича, грозного сербского вожака, который финансировал обольщение конгрессмена Уокера. У него имелся чудный домик в модернистском стиле на Карибском берегу, недалеко от национального парка Тайрона. С одной стороны, переливающаяся до самого горизонта мягкая синева Карибского моря, с другой — горы, вздымающиеся на 5,5 километров. Для сравнения представьте скалистые горы у Тихого океана или Биг Сур в Калифорнии, только вчетверо выше. И вы поймете мой восторг. Все мои сотрудники, включая Энни, с трудом скрывали зависть, когда именно меня выбрали лететь в командировку с Генри Дэвисом в настоящий рай. Я предположил, что мы едем с целью окончательно подбить сербами все детали. Какие конкретно лазейки им нужно обеспечить в новом законодательстве по международным отношениям, которое вот-вот будет принято? Как и предсказывал Маркус, Уокер оказался наиболее подходящей для этого кандидатурой. Однако, несмотря на свою деловую часть, столь дальняя поездка в основном состояла из отдыха. Мы остановились в гостевых домиках в бывшей рыбацкой гавани, которую богатенькие эмигранты из Европы превратили в городок сплошных удовольствий. После почти что года работы у Дэвиса по 90 часов в неделю, этот отдых и расслабление показались мне чем-то сверхъестественным. Я уяснил тогда 2 вещи. Во-первых, после щекотливого случая с Уокером, Дэвис держался со мной очень приветливо, еще и подкалывал порой насчет ночной оргии. А во-вторых, это не могло продлиться долго. Самой трудной для меня задачей в тех далеких краях было избегать дочки Радо Ирины. Она нарисовалась на следующий день после моего прибытия, и не одна, с компанией гламурных подружек, таскавшихся за ней везде и всюду. Мне мимолетом уже случилось видеть Ирину на той злополучной вечеринке у Чипа, когда меня приставили к Уокеру. Как раз с ней конгрессмен и болтал тогда о колледжах. Ей было 20-21. Вероятно, закончив колледж, она на пару лет осела в Джорджтауне, выбирая между Йелем, Брауном и Стэнфордом для завершения образования. Девочка, конечно, была мозговитая, однако на первый взгляд Ирина и ее подружки казались девицами легкого поведения. Темные очки, фирменные шмотки от известных модельеров, да еще и манера курить с таким независимым видом, какой нередко свойственен сопливым девахам. Ирина явно верховодила в своей компании. Думаю, выражение «сексапильная малолетка» подходило к ней как нельзя кстати. У нее была потрясающе соблазнительная фигура и темные манящие глаза средиземноморской искусительницы. Не то чтобы она была самой прекрасной девушкой, что я когда-либо встречал, но красота ее сражала настолько, что могла бы кого угодно довести до греха. Самое убийственное в этой девице было сочетание ее облика, конечно, восхитительно прекрасного, с полными губами и миндалевидным разрезом глаз, и самого взгляда. Представьте лицо человека в финале роскошного ужина после нескольких стаканчиков вина. Этот соблазняюще томный взгляд, откровенно взывающий: «Уведи меня отсюда! Затащи в постель!» Такое выражение лица у нее было постоянно и приводило меня в замешательство. Однажды на пляже мне случилось оказаться объектом ее атаки. Она стала расспрашивать меня, чем я занимаюсь и какое дело связывает меня с ее отцом. «Ты ведь работаешь непосредственно с Генри Дэвисом?» Ирина как будто прощупывала, достаточно ли я крут. В джинсовых шортах и лифчике от купальника бикини она подсела ко мне так близко, что, наклоняясь смахнуть какую-нибудь букашку, то и дело задевала грудью мое плечо. В целом представление выглядело вполне убедительно. Глаза этой коварной девицы, можно сказать, плавили мой самоконтроль, испуская гипнотические лучи. Но я столько успел повидать, пока работал у Дэвиса, что сильно остерегался любопытных дамочек с пышными сиськами и теперь сделал все возможное, чтобы от нее отделаться. Судя по всему, мое безразличие к Ирине выглядело недостаточно убедительным. Старательно поизображав несколько минут потаскуху из нуара, она заглянула мне в глаза. «Тебя запугали плохие девочки?» «Ужасно», — ответил я и вновь обратился к моему пляжному чтиву. И впрямь с политикой принятия решений Лафонта и Тироля только успевая листать страницы. Примечание. «The Politics of Government Decision Making, A Theory of Regulatory Capture, 1991». Конец примечания. Ирина отошла на несколько шагов, все не сводя с меня призывных глаз. Затем отвернулась и ушла прочь, вероятно, рассчитывая найти какое-нибудь увеселение в тенистой части пляжа. Подкупающе забавно было видеть, как девушка упивается своей новоприобретенной властью и пользуется сексапильностью как рычагом воздействия даже на самых хладнокровных мужчин. Вот только не получалось из нее игривой Лолиты. В Ирине ощущалась наработанная уверенность опытной куртизанки. Впрочем, кто я такой, чтобы так говорить? Я вынужден был тихо сидеть с книжечкой на волноломе, изображая саму бесстрастность в ожидании, пока мой вставший предатель окончательно откажется от своей волнующей надежды. Двоих подчиненных Радо, Мирослава и Александера, мне тоже довелось встречать в округе Колумбия. Оба были этакими доморощенными головорезами и так называемым евро-трэшем, отбросами цивилизованного общества. Так что я был приятно удивлен, обнаружив, что Радо Драгович – субъект совсем другого пошиба. Он всегда носил шитый на заказ костюм, и, казалось, его потовые железы не работают даже здесь, в тропической жаре. Изъяснялся он с легким акцентом и обычно вычурными оборотами типа «уж не в защите» или «кого бы там ни пристало», неизменно добиваясь результата. Дом его находился в полумиле от того поселка, где остановились мы с Генри. И вот однажды Мирослав, Александр, Радо, Генри и я попивали в саду у Радо игристое просекко, наблюдая солнечный закат. Драгович разглагольствовал о разных травках, которые он предпочитал присовокупить к нынешнему ужину, и, рассказывая об их тонких различиях, растирал листочки между пальцами и вдыхал эфирные масла. Дом был весь открыт океанскому бризу. Стало слишком ветрено, а потому Радо увел нас обратно в кухню и принялся разливаться о великолепных особенностях стейка тартар, а именно какое там все свеженькое, и зелень, и яйца, а особенно мясо. Впервые на моих глазах Радо снял пиджак, закатал рукава рубашки до локтей и велел Мирославу вынуть из холодильника говяжий бок. «Флору забили 2 часа назад», — сказал Радо, любовно похлопывая по куску туши. Длинным ножом дамасской стали он единым движением срезал со спины филей и принялся уверенно отделять кожу и жир. «Я люблю сам разделывать мясо», — плотоядно улыбнулся он. «Мне страшно хотелось чем-нибудь заняться. Это ничего не делание нагоняло беспокойство. Я вообще люблю быть при деле. К тому же, глядя, как Радо ловко орудует ножом, я уже не чувствовал себя так бойко при виде Ирины». Та спустилась в кухню в полупрозрачном одеянии и теперь, грызя яблоко, строила мне глазки через стол. Радо, между тем, не умолкал, распространяясь об ужине из 6 блюд. И что самым изумительным блюдом из средиземноморских певчих птиц признана сочная, жареная на гриле славка, и что наиболее язвительным из ранних фильмов Эмира Кустурицы является «Андеграунд», и что для коктейля «Сазерак» лучше всего подходит виски «Фамильный запас Ван Винкля». Больше я не выдержал. Я решил вернуться к вопросу о воздействии на Уокера. Мне хотелось немедленно узнать, чего конкретно хочет Радо и сколько он намерен заплатить. «Итак, мистер Драгович, чем мы можем помочь вам в Вашингтоне?» Собравшаяся к ужину компания отреагировала на мои слова так, будто я наклал в крюшон. Генри поспешил меня спасти, сменив тему беседы. «Так кто нынче делает лучший абсент?» — спросил он Радо, и хозяин, одарив меня покровительственной улыбкой, переключился на абсенты. «Ох уж эти чертовы южноевропейцы! Они, видите ли, не могут обсуждать дела за столом. Лишь спустя 4 часа наш ужин плавно перетек в десерт и кофе, а те, в свою очередь, в возлияние». Радо вытянул откуда-то бутылку мерзкого с виду темного напитка с азиатской вязью на этикетке и принялся разливать по бокалам. Какой у него был вкус, сказать затрудняюсь, поскольку после первого же маленького глотка во рту возникло такое ощущение, будто мне впрыснули туда за раз двойную дозу новокаина. Мне тут же сделалось нехорошо. Хозяин, между тем, предложил всем переместиться вместе с выпивкой в библиотеку. Ну, наконец-то! Хоть как-то ближе к делу. Драгович заново наполнил стаканы, и я заметил, что в бутылке с этим дальневосточным зельем что-то плавает. Генри изложил детали договора. Предельно точно, без малейшего словоблудия. Никаких юристов, никаких авансов. Просто дружеская сделка. Вы даете нам 20 миллионов долларов, а мы воплощаем в жизнь нужный вам закон. Все как полагается. Официальный законодательный акт правительства Соединенных Штатов, пропущенный обеими палатами и подписанный лично президентом. Он, конечно, явится под пунктом более крупного документа, но закон есть закон. Если же группе Дэвиса не удастся его провести, Радо ничего не будет нам должен. Радо, казалось, был вполне удовлетворен такой постановкой вопроса. «Высшая законность есть высшее беззаконие», — изрек он чужую мысль и глотнул из стакана. И они пошли цитировать Цицерона. «Черт подери!» Я едва сдерживал раздражение. «Это Соджу из Северной Кореи», — кивнул на бутылку Радо. «Редкостная штука. 7-летней выдержки. Из запасов для партийной элиты». Он вновь наполнил стаканы. В бутылке совершенно точно плавала дохлая черная змея. «Там гадюка», — пояснил Радо, заметив мой брезгливый взгляд. «Яд сообщает напитку некоторую сладость». Вот уж порадовал. 20 миллионов американских долларов», — задумчиво проговорил он и принялся шагать по комнате, поглядывая сквозь окна на качающиеся в Карибском море далекие огоньки. Это все, что он успел сказать. Подозреваю, у него была своя стратегия ведения переговоров, но в данном случае она не сработала. В дверь постучали, и вошел слуга с запиской для Генри. Дэвис прочитал, показал Радо, и серп распорядился: «Разумеется, проводите его сюда». Минуты три спустя Маркус уже рассыпался в извинениях, чертовски помятый и взъерошенный, с цифровым диктофоном в руке. Предполагалось, что он поедет сюда вместе с нами, но в последний момент что-то задержало его в округе Колумбия. Маркус коротко пошептался с Генри, и они, вдвоем извинившись, удалились. У Маркуса была одна привычка. Обсуждая что-то крайне важное или секретное, он врубал музыку, вероятно, из давнишней своей боязни жучков. Как и следовало ожидать, очень скоро из маленькой комнатки, где уединились Дэвис с Маркусом, грянула ария. Минут через 10 они вернулись в библиотеку с застывшими серьезными минами. Генри попросил нас оставить его с Радо на минуту наедине. Я не представлял, что происходит, но ясно было одно. Серп сейчас ухватится за предложенные 20 миллионов, поскольку цена, похоже, успела возрасти. Еще 25 минут мы прождали снаружи, пока Дэвис с Радо совещались в библиотеке. Несмотря на явно высокий градус этого соджу, внезапное появление Маркуса меня отрезвило. Может, они решили немножко развести Радо, обрушив на него некие малоприятные вести и тем самым набив себе цену. Как бы то ни было, меня в это не посвятили. Наконец Генри с Радо показались из библиотеки. Они ни словом не обмолвились о том, к чему пришли в своих переговорах. Только все о чем-то перешептывались. Маркус отдал диктофон помощнице Дэвиса, вероятно, чтобы транскрибировать запись. Набравшись терпения, я выждал некоторое время и, наконец, подошел к Генри с Маркусом. «Что происходит?» «Мы предпочли оставить это между собой», — ответил Маркус. «Иными словами, отвали, пацан». «Что ж, по крайней мере, честно. Я и не претендовал на то, чтобы все знать. Однако в последний раз, когда я попал в переделку, имея недостаточно информации, меня едва не вспахал 120-килограммовый верзила Сквик. Мне надо хотя бы знать, как все это отразится на моем аспекте операции Радо Уокер». «Ладно», — ответил я. «Тогда хотя бы просветите меня, какие наши дальнейшие шаги с Уокером». Маркус и Генри обменялись взглядами, не предвещающими ничего хорошего. Дэвис, похоже, решил лечь на амбразуру. «Знаешь, Майк, мы решили вывести тебя из игры». Я остолбенел. Удивленно моргая, я переводил взгляд с одного на другого, точно полный идиот. «Что? Я только раз промахнулся с этим чертовым этикетом, и все. Меня турнули?» «Дело не в этом», — ответил Маркус. «Ты ничего не напортачил. Это связано всего лишь с введением поправки к закону», — добавил Генри. «Кое-что изменилось. У нас теперь задействованы величины совершенно иного порядка. Для тебя это совсем уж чересчур, Майк». Я мог бы, конечно, поскулить насчет того, что меня зачем-то притащили в Южную Америку, хотя мне было чем заняться и в округе Колумбия, и что я зря потратил целую неделю, и что мне вообще не по себе от того, что меня держат в неведении. Но это не принесло бы ничего хорошего. «Я ведь это заслужил», — сказал я. «Я рисковал. Я цеплял на крючок Уокера. Я готов понести ответственность. Возьмите меня в дело, я вас не подведу». «Мы тебя же пытаемся защитить. Тебя выслеживают как участника. Для твоей же безопасности лучше выйти из игры. Здесь одно неверное движение, и ты пропал, причем безвозвратно». С минуту я переваривал услышанное и решил оставить все как есть. «Я все понял», — ответил я. «Благодарю за откровенность». И, оставив их решать свои дела, я вышел наружу. «Они что считают? что с лихвой оплатили мою исправную солдатскую службу? Если они думают, что я вот так просто могу все бросить, одним движением выключателя погасить азарт пройдохи, или же позволю снова задействовать меня вслепую, плохо они тогда знают человеческую природу. Мне требовалось узнать, что же изменилось в деле Радо и о чем та запись на диктофоне. Отчасти мною двигало простое любопытство, отчасти самолюбие. Я проделал сложную работу и вполне заслужил свою роль в той игре, что они теперь затеяли. Впрочем, этим дело не исчерпывалось. С тех пор, как Дэвис с Маркусом запустили меня вслепую пасти в притоне Уокера, я держал с ними ухо востро. Я был настолько посвящен в дело Радо Уокера, что был уверен, если новый план этой парочки потерпит неудачу, я не тот человек, кого они сделают козлом отпущения. Вот бы мне посчастливилось нарыть что-то против моих начальников, хоть какой-нибудь рычаг воздействия. Тогда в момент опасности я мог бы целым и невредимым скрыться от обоих. Генри взял меня в дело только потому, что я чертовски пронырливый гаденыш. Я, конечно же, не мог его разочаровать. Генри с Маркусом собирались немного побродить возле дома Радо, чтобы выработать ответные действия на грандиозную новость, изменившую сценарий игры с Драговичем. Помощница же Дэвиса отправилась в город, в свой гостевой домик, с диктофоном Маркуса и поручением транскрибировать запись. Разумеется, я вызвался проводить женщину до дома. Кто знает, какие мерзкие типы могут подкараулить ее на пути. Я повел ее кружным путем, обойдя за два квартала лодочные мастерские и автомагазины. А это значило, что до отеля нам несколько минут предстояло идти вдоль берега. Помощница Генри, звали ее Маргарет, несла диктофон в руке. Она служила секретарем при Дэвисе уже десятки лет, еще со времен его бытности в правительстве. Это была женщина 50 с лишним лет, с неизменно убранными в пучок волосами и в тщательно отутюженной одежде. Она без преувеличения являлась человеческим эквивалентом надежного сейфа. Вверенный ей в руки диктофон заключал в себе разгадку той большой новости, что получили Генри с Маркусом, но Маргарет уж точно не дала бы мне послушать ни секунды. И я знал, что как только запись попадет обратно в Вашингтон, ее сразу упрячут в тайное хранилище Дэвиса, оборудованное внушительно и недоступно. Однажды мне довелось видеть, как босс оттуда выходит. Вход в хранилище скрывался за фальшивой стенной панелью в его кабинете. То, что я хоть мельком увидел, где оно находится, возможно, явилось некоторым просчетом с точки зрения безопасности. Однако это мое знание ровным счетом ничего не давало, поскольку запиралось хранилище надежным биометрическим замком. Чтобы его вскрыть, самый что ни на есть матерый специалист продолбался бы с этим механизмом часов 20 кряду. Так что если я хотел послушать, что же такое там записано, я должен был заполучить диктофон здесь, в Колумбии. Я болтал о том о сём, идя со своей спутницей вдоль берега моря, пока вдруг не обнаружилось, что мы топаем не одни. Маргарет глянула назад через плечо, потом обернулась еще раз и как-то вся напряглась, подобралась и заметно ускорила шаг. «Нас кто-то преследует», — сообщила она мне. «Все будет нормально», — ответил я, — «сохраняй спокойствие». Я оглянулся. Высокий жилистый чернокожий туземец, лет 45, тащился по нашим следам. У него были взлохмаченные волосы и тронутая сединой бородка. Между тем луна спряталась от нас за пальмовой рощей. «Так темно, ни черта не разобрать. Ты на свету не заметила, в какие цвета он одет? Черный с синим?» Маргарет мгновение поколебалась, вспоминая. «Кажется, да. А что это означает?» «Похоже, из местной шайки», — нахмурился я. «Думаю, все обойдется, если не засветим что-нибудь ценное». Она показала мне на ладони диктофон, маленькую серебристую штуковину за 350 баксов. На Маргарет было платье, соответственно, карманов не имелось. Сумочку же она оставила в гостевом доме. «Можешь у себя это спрятать?» — спросила она. «На мне есть поясной кошелек», — ответил я. И женщина передала мне диктофон. Преследовавший нас мужик прибавил ходу. Мы же в ответ попытались выдержать дистанцию. Метров за 50 до отеля наш так называемый спутник принялся еще и что-то бормотать, и Маргарет едва ли не бегом устремилась к парадной двери. «Ну что, цель в руках. Теперь надо сдуть отсюда дамочку». «Вот террас», — выдохнул я и кивком указал за угол. «Там, кажется, несколько ребят из Эхерсита». Примечание. Эхерсито Либерасьон Националь. Национальная освободительная армия. Конец примечания. На самом деле, все побережье контролировалось колумбийскими военными. Когда невдалеке бродят крепкие 16-летки в брониках с минометами и штурмовыми винтовками «Галиль», неподготовленному человеку, впервые попавшему в Колумбию, делается как-то не по себе. Впрочем, скоро становится ясно, что эти молодцы здесь для того, чтобы янки не похищали детей и при случае не обтряхивали местных. «Скажу им, чтобы понаблюдали за этим типом», — сказал я спутнице, — «а ты иди наверх». «Ты уверен?» «Да. Со мной все будет хорошо», — состроил я добровольного страдальца. «Тот еще прощелыга». Маргарет без лишних уговоров убралась в здание. Никаких солдат за углом, конечно, не было. Мужик в сине-черной одежде был уже в 15 шагах. Он осторожно подобрался ко мне бочком и тихо забормотал: «Ганджи-кока, ганджи-кока». «Не стоит благодарности, Рамин», — сказал я, вручая ему за хлопоты около $3 в песо, и двинулся в обход гостиницы к задней лестнице. Я немало не переживал из-за того, что надул Маргарет. Это вообще оказалось очень просто сделать, когда месяцами я только тем и занимался, что завоевывал доверие людей. Мне во что бы то ни стало надо было услышать запись с этого диктофона. Свою так называемую жертву следует хорошенько знать. И я был уверен, что Маргарет станет выполнять приказ Генри даже под угрозой смерти. Нынешним вечером ей было дано простое задание — охранять диктофон. Это усложнило мне задачу. Я мог бы, конечно, просто силой вырвать диктофон у нее из рук, но это вышло бы совсем некрасиво. Поэтому я представил перед женщиной другую опасность, куда страшнее, чем я. И чтобы спасти диктофон, она перепоручила его человеку, являвшему на тот момент гораздо меньшую угрозу, милому, кроткому Майку. Рамин был местным типом, постоянно промышлявшим на пляже. Он вечно ходил в замызганных черно-синих обносках, напоминавших форму футбольного клуба «Джерси». Насчет того, что это цвета здешней бандитской шайки, я придумал, чтобы обдурить Маргарет. В дневные часы Рамин продавал на пляже поддельные кубинские сигары. С наступлением же сумерек он торговал наркотиками, а также пытался подзаработать на забредающих сюда туристочках. Если отловить его достаточно поздно, а к двум пополудни Рамин, как правило, бывал уже слегка под дурью, точно отобедал рыбой фугу, он начинал горько плакаться от своих голодающих детях. Выглядел этот мужик устрашающе, но был совершенно безобидным. Как раз то, что надо для моих целей. Я специально повел Маргарет через пляж, чтобы наткнуться на Рамина, напугать ее и вынудить тем самым отдать мне диктофон. На карте памяти в диктофоне имелась пометка «Объект 23, городская линия». Мне хватило полминуты, чтобы скопировать ее содержимое к себе в лэптоп, и я припустил к номеру Маргарет. «На-ка, не забудь!» и вручил ей диктофон с возвращенной на место картой. «О, спасибо тебе, Майк!» — обрадовалась женщина. «Не представляешь, как бы мне влетело, если бы я только выпустила его из виду!» Дождавшись, пока уснут остальные постояльцы, я подключил к ноутбуку наушники и принялся слушать запись. «Я вот-вот получу нужную информацию», — послышался голос мужчины средних лет. «Надеюсь, мне хватит на это времени». Говорящий явно волновался, но, судя по манере речи, обычно этот человек бывал выдержан, уверен в себе, обладал изрядным красноречием и привык говорить на публику. «Хватит времени?» — эхом повторил его собеседник. «Они могут что-то знать о том, что я ищу. Не знаю уж, как много. Мне кажется, они за мной следят. Они, бог знает, на что способны. Другие просто исчезли, когда подобрались слишком близко к правде». «Другие — это кто?» — вздохнул второй. «Ты единственный человек, кому я могу доверять, но я не смею тебе все рассказать. Слишком много плохого случилось за последнее время. Если я тебе расскажу, ты тоже окажешься под угрозой. Зачем тебе такое бремя?» «Ты говоришь, как сумасшедший». «Знаю. Дай бог, это всего лишь паранойя, но, увы, я, кажется, нашел человека, владеющего информацией, и мне надо добраться до него раньше, чем доберутся они. Они пойдут на все, чтобы заполучить улику, и если она окажется у них, я знаю, совершенно точно знаю, что мне конец». «Необходимо сообщить это твоей службе безопасности. Тебя могут убить». «Даже не заикайся об этом. Ты не представляешь, что на кону». Второй собеседник, поколебавшись, произнес: «Хорошо». Первый глубоко вздохнул: «Если они за мной придут, я буду к этому готов». Я был так поглощен прослушиванием, что не заметил, как в дверь постучали. Наконец до меня донеслись три настойчивых стука, и голос Маркуса спросил: «Майк, ты там?» Я, как по тревоге, сорвался с места, сунул наушники с лэптопом в бюро и открыл дверь. «Ну, как дела?» — спросил я, с трудом изображая невозмутимость. «Да вот хотел убедиться, что после того, что было у Радомира, с тобой все в порядке». «Ну да, понимаю». От волнения у меня кровь пульсировала в горле, и я надеялся, что Маркус этого не заметит. «Если ты правильно разыграешь свои карты, то в один прекрасный день станешь нашим партнером. Будешь одним из трех китов огромной фирмы наряду со мной и Генри. Но вот в этом деле слишком много, так сказать, подвижных деталей. Это не то, с чего надо начинать карьеру. Оно чересчур опасно для тебя». «Усек? Вы за мной приглядываете». «Вот и хорошо». Он хищно глянул через комнату на мой лэптоп с воткнутыми в него наушниками. «Прям ястреб, а не человек. Что ты там слушаешь?» «Новый альбом Джонни Кэша». «Я думал, он уже помер». «Да, но каждый год шлепают новые альбомы со старыми записями». «Как этого? Тупака?» «Ну, вроде того», — кивнул я. Маркус был не тем человеком, с которым можно просто поболтать. Стоять перед его испытующим взглядом было мучительно. Трудно было понять, понял он что-то, или это была его шпионская привычка тщательно взвешивать каждую мелочь и намеренно затягивать разговор в надежде что-то вынюхать. «В общем, так», — сказал он наконец. «Планы меняются. Завтра ты отправляешься в округ Колумбия. К 10 внизу подадут машину. Так что не опаздывай». «Разумеется». Он ушел, я закрыл за ним дверь, заперся на замок и плюхнулся на кровать, точно куль с песком. Малость отойдя, я прогнал запись второй и третий раз, и с каждым прослушиванием вопросов становилось все больше. «Кто этот человек?» «Объект 23». Неужто Генри с Маркусом и впрямь дошли до того, чтобы записывать его телефонные разговоры? Ну да, разумеется, я же сам только что слушал. Что это за улика, к которой почти подобрался объект 23? Столь опасный секрет, что за него могут и кокнуть? Должно быть, это как-то связано с делом Радомира, из которого меня убрали, мол, слишком уж опасно для такого салаги, как я. Прокручивая все это в голове, я думал, чего же все-таки опасается объект 23? Того, что всплывут какие-то его грехи, и он станет очередной жертвой дэвисовского шантажа? Или его жизни грозит реальная опасность? Или у него просто паранойя? Может, мужик съехал с катушек и теперь готов наброситься на всякого, кто хоть как-то приблизится к тому, что он скрывает? Все это не было в порядке вещей и не походило на обычную силовую игру с политиками. Я должен был выяснить, кто этот человек, что он такое знает и чего хотят от него мои начальники. Как-никак вопрос профессиональной чести. Это было мое дело, и я нелегкой ценой заслужил участие в нем. Но было тут и кое-что еще, гораздо серьезнее. Одно дело грязные игры, и совсем другое мокруха. Марать руки в крови мне совсем не улыбалось.